Глава 51. Кейна. «Если бы я умела летать, я бы непременно оседлала метлу и поднялась высоко в небо, как раз туда, где сейчас парит моя душа. И виной тому этот несносный черт, который спит мертвым сном, а за ногу продолжает держать крепко. Видимо, его хвост всегда начеку. Смотрю на Адама и все еще не верю, что мы с ним были близки. Но повторение хочется и очень. Вот прямо сейчас, пока все спят, пока солнце не взошло, тогда касаюсь его хвоста, отчего тот напрягается. Шерсть на нем встает дыбом, а следом встает дыбом и кое-что другое. Какая интересная взаимосвязь. Подергай одно, и встанет другое. Уже через пару секунд я лежу спиной к Герону, а его хвост ласкает меня между ног. Зато Адам продолжает сладко дрыхнуть. Нет, ну каков лентяй? Не желаешь присоединиться? Толкаю его локтем в грудь. Так я уже... Пододвигается поближе. Настойчивая ласка доводит до исступления слишком быстро. И как же приятно осознавать, что моя фригидность имела место быть только потому, что у меня черта не было. Тогда в мгновение ока оказываюсь на нем верхом. Хочу его обтрогать с ног до головы, хочу его обцеловать. Однако я снова недооцениваю хвост, который обвивает за шею и слегка оттягивает назад, чтобы его хозяин мог сесть и преспокойно обцеловать меня сам. «Главный тут я». Касается губами всего, до чего дотягивается. «Так уверен?» Хватаю за кончик этого удава и провожу языком чуть выше метелки, отчего Адам зажмуривается, а главное, теряет контроль. Правда, ненадолго. И, видимо, я сделала что-то такое, за что сейчас буду расплачиваться своим несчастным телом. «Сама напросилась», заваливает меня на спину и начинает целовать с таким напором, что я готова кричать «сдаюсь». Но, увы, рот занят. В общем, остается лежать и получать удовольствие. Вдруг Адам останавливается, прекращает терзать мои губы. «Я люблю тебя». И осторожно входит, наполняет собой до отказа. «Люблю и хочу, чтобы ты мне верила». Но ответить мне ему нечего. С признанием торопиться не стоит. А доверие? Доверию нужна почва в виде поступков. И да, черт меня побери. Адам глубоко въелся в душу. Он мне нужен. С ним я начала мечтать о чем-то большем, чем просто стабильная работа и достойная зарплата. С ним я снова увидела в себе женщину. Вот прямо сейчас вижу эту женщину в отражении его карих глаз. И вижу, как сильно он меня хочет. Чувствую это. Однако спешить боюсь. Боюсь спугнуть то, что зародилось между нами минувшей ночью. Обещаю, что очень постараюсь довериться. Касаюсь пальцами его губ. Страсть тем временем уступает место медленным и чувственным движениям, которые ощущаются настолько ярко и полно, что мое сознание, мое тело, моя душа — все подчиняется этому мужчине. Удовольствие накрывает ожидаемо скоро, но мучает нас долго, после чего мы, крепко обнявшись, проваливаемся в сон. Однако пробуждение наступает неожиданно, а причиной тому становятся жуткие визги и грохот, что доносятся снизу. Адам подскакивает, едва успевает натянуть на себя штаны, буквально втискивается в них на бегу, а я натягиваю на себя его огромную футболку, свои пижамные штаны и выбегаю следом. Но в гостиной нас, запыхавшихся и одичавших от испуга, ждет забавная картина. Риша в простыне изображает призрака, а Отис с Настей носятся от нее, как маленькие слонята, сшибая все на своем пути. «Мама!» Вскрикивает мой рыжий слоненок и подлетает обниматься. Сразу за ней подбегает Отис. «А мы тут привидения ловим». «Ничего подобного», — — возмущается Савьери, так и не сняв с себя простыню. «Это я вас ловлю!» На что Адам как-то нервно дергается и очень осторожно опускается на диван. «Бедный, бедный зловредный комиссар!» Он аж побледнел. «Слушайте, призраки дома на холме! Давайте вдарим по завтраку! Риша, за мной!» Киваю в сторону кухни. «А ты?» — перевожу взгляд на Адама. «А ты просто посиди тут, переведи дух». «Нам бы еще обсудить все, что произошло». Наконец-то выходит из ступора. «Обсудим. Обязательно. Но только после завтрака. Честно говоря, даже вспоминать не хочется. Хоть и придется. Мы с Ришей удивительно быстро справляемся. Она хозяйка просто отличная. Даже к магии ни разу не обратилась. Все сама. Любишь готовить?» Подаю ей тарелки с омлетом. «Обожаю!» Расставляет те на столе, причем в строго определенной последовательности, и поправляет приборы, чтобы каждый лежал ровно относительно соседнего. «А еще я немного педантична, из-за чего не терплю бардак. До тебя в доме Адама творился настоящий хаос. Я, когда пришла отравить грибок, мой внутренний перфекционист страдал и плакал. Зато посмотри, как здесь теперь. Не думала, что Адам на такое способен. Вот что с чертями любовь делает. И не только с чертями». «Да уж», — неожиданно смурнеет. «Почему ты не хочешь поговорить с Геделем? Объясниться с ним по-человечески? Мужик с ума по тебе сходит. Тот вечер в парке стал очень показательным». «Не хочу. Он опьянен страстью, и причина оной в моих способностях. Арон — некромант науки. Любит учиться, познавать новое, экспериментировать. И, ощутив мою силу, ему снесло крышу. Так что здесь нет искренних чувств. Есть лишь временная агония, которую я обязана свести на нет. Мне большого труда стоило обрести гармонию с собой и окружающим миром. Посему нырять снова в пучину разрушительной страсти желания не имею никакого. Может, все совсем не так? Может, он и искренен? Такая вероятность тоже есть, только проверять как-то не хочется. Поддаться искушению легко, а вот обратно вернуться бывает слишком сложно. Я это уже проходила, влюбилась в козла, открылась ему. И куда меня привела любовь? Фактически в тюрьму. Вряд ли с Геделем будет то же самое. Он-то не преступник? Нет, не преступник. Садится на стул. Он еще хуже. Гедель — самовлюбленный, чистолюбивый сноб, привыкший добиваться своего. Мне с ним всегда будет очень и очень душно. В итоге все закончится разбитыми сердцами. Точнее, одним единственным разбитым сердцем. Моим. Понимаю тебя, как никто другой. Но я, к примеру, устала быть одним в поле воином. Возможно, и я когда-нибудь устану. Однако пока мне и одной хорошо. Неужели тебе не страшно жить на кладбище? А кого там бояться? Пододвигает к себе тарелку. Втягивает носом аромат омлета. Там все мертвые. Иногда, конечно, духи бродят, но с ними у меня давно дружба, мир, жвачка. Тем более не забывай, я наполовину некромантка, что значит, смерть всегда со мной рядом. Я еще слишком мало знаю о вашем мире. Выглядываю в гостиную, где Адам уже вовсю играет с детьми в шашки. Завтракать? Узнаешь, и не только о мире, но и о себе. Ты себя очень недооцениваешь, Кейна. Скорее принимаю себя такой, какая я есть. Жду этих игроманов, которые все не идут. А какая ты есть? Я наполовину человек. Ну-ну. Что ты этим ну-ну хочешь сказать? Да ничего, не обращай внимания. Просто мне свойственно видеть в окружающих больше, чем порою есть на самом деле. А еще обожаю напустить туману. За завтраком царит настолько приятная атмосфера, что я каждый раз ловлю себя на том, что улыбаюсь. Настя с Отисом Водрузили на стол своих живоглотов, которые едят вместе с нами. Правда, им достались гусеницы, которых успела насобирать на заднем дворе Савьери. И сейчас я поняла, почему Адам так заботится об этой ведьме. Она с чудинкой, но в душе добрая. А еще одинокая. Как бы ни пыталась доказать, что одной ей хорошо. Да и на кухне Савьери чувствует себя уверенно. Может, предложить ей место в мастерской? По сути, я-то осталась без помощниц. «Адам, дорогой!» — подливает нам всем чай. «Меня не будет недельку-другую, поэтому не теряй, не ищи». «И куда ты собралась?» — хмурит свои густые брови мой черт. «Решила на время сгинуть. А куда именно? Не так уж и важно. Хочу отдохнуть душой и телом». «А как же твой сад?» «Сегодня-завтра весь молодняк заберут заказчики, а старички уже не требуют такого пристального внимания. А они спокойно проживут без меня пару недель. Более того, к зиме их метаболизм замедляется. Следовательно, еды им требуется меньше». «Ну, оно и к лучшему», — кивает Адам, затем смотрит на меня виноватым взглядом. «Да, к лучшему», — поднимается Риша и начинает собирать тарелки. «Спасибо вам огромное за гостеприимство. Такого торта с коньяком в прикуску я еще никогда не ела и давно уже не играла в жуткое привидение. А про совместные посиделки за столом так и вовсе успела забыть. Спасибо, что напомнили». После чего Савьери накидывает куртку, складывает в рюкзак вчерашнюю амуницию, которая пристегивала меня к себе, и направляется к двери. Но я выхожу за ней следом. «А как же Гедель? Ничего ему не скажешь?» «Нет, ему особенно не нужно знать, куда я и как надолго. Если будет искать, скажите, что уехала». «И все». Берет метлу, усаживается на нее. «Тебе бы тоже прикупить транспортное средство!» Хитро улыбается. «Однажды пригодится!» А через пару секунд взмывает в небо, откуда кричит. «Уж извини, прощаться не люблю!» Я же стою на крыльце и смотрю вслед удаляющейся ведьмы. Хотела бы я так же? Наверное. В этом мире мне начинает много чего хотеться. Магия, она такая. Она манит. В этот момент стукаю пяткой о пятку, но не успеваю оторваться от пола, как оказываюсь в руках своего вредного двухметрового комиссара. «Ну что, теперь поговорим?» — целует в макушку. «Да, поговорим». «Тогда идем». Тянет меня на задний двор, где на возвышении растет старый дуб. «Садись», — подводит к качелям. И когда усаживаюсь, Адам берется за веревки. «Всегда мечтал это сделать». Раскачивает качели, затем отходит на пару шагов в сторону и с каким-то детским восторгом наблюдает за тем, как я рассекаю воздух. «Прости меня». «За маньяка, о котором мне рассказала Риша?» Усмехаюсь без особого желания. «За него. Я побоялся, что ты не останешься, если узнаешь. А в итоге получилось еще хуже». «Уже простила, Адам. Психи водятся во всех мирах, к сожалению». «Расскажи все, что помнишь». «Мне приснился сон. Причем второй раз. Первый был еще в мире людей. Заброшенный старый дом, детская комната и мальчик. Он неоднократно называл свое имя, но после пробуждения я его все время забываю. Последний раз этот мальчик предложил посмотреть, где он живет. И я оказалась в чаще. Не знаю, продолжала ли я на тот момент спать или нет, но вдруг появился мужчина. Подошел со спины, обнял. В этот момент замечаю, как Адам нахохливается, сцепляет зубы. А потом признался мне в любви». «В любви?» — округляет глаза. «Да. Сразу после я отключилась и проснулась утром в лесу. Только ни дома того уже не было, ни мальчика, ни мужика. Ничего. Сплошной лес». «А как ты очутилась у Риши?» «Вышла на ее дом. Видимо, этот подонок бросил меня неподалеку. Он ведь и к Рише приходил». «Приходил», — кивает, и едва не изрыгает огонь от злости.